затем, пригнувшись, перескочил высокий порог авина и упал под стеной возле грибоеда, пристально наблюдавшего в щель. Клава лежала за соломой, бережно прикрывая собой беленький сверток с младенцем. Бахнул одиночный выстрел, взвизгнула под балкой пуля, и стрельба вокруг почему-то смолкла. «Грибоед, патронов много?» Ездовой повернулся на бок, не отрывая взгляда от щели, ощупал карманы мундира, вытащил несколько обоим. «Во, 4 обоймы. И все? Ну?» «У тебя, Клава, было 8 штук. 3 выстрелила, осталось 5. Да, повоюешь тут». Положение, в общем, оставалось скверным, если не совсем безнадежным. Их обложили со всех сторон и держали под постоянным обстрелом. Конечно, патронов у полицаев хватало, а им просто смешно было думать, чтобы долго отбиваться жалкими 5 десятками. Но тогда что же? Надо было на что-то надеяться или на что-то решиться, только Левчук не мог придумать на что. Полежав, он сдвинул переводчик автомата на одиночный огонь. Теперь он решил стрелять только прицельно и только по одному патрону. «Что нам делать, Левчук? Боже, что нам делать?» — с тихим отчаянием вопрошала Клава. «Тихо, лежи. Смотри на дверь. Ты смотри на дверь. Если кто, бей прямо в лобатину», — приказал он и посмотрел на эту чертову дверь, огромную из тонких неструганных досок, обеими половинками открывающуюся наружу. Отсюда же ее нельзя было ни подпереть, ни задвинуть. «Стоит тем сволочам бросить гранату, и они вовсе останутся без двери. Тогда врывайся и расстреливай всех на месте». На какое-то время в перестрелке настала заминка. Полицаи, наверное, совещались, как быть. И вот где-то поблизости раздался приглушенный стенами голос. «Эй ты, кудлатый, не пора ли сдаваться?» Левчук вздрогнул. Кудлатым его одно время звали в разведке, и теперь этот голос показался ему до того знакомым, что он удивился, кто бы это мог быть. «Эй, слышь, пора сдаваться, пока не поджарили. Или ты уже тае, загибаешься?» «Это что?» — обернулся лицом к нему грибоед. «Что со станции прибег?» «Кудрявцев? Ну?» Левчук тихо выругался, он был ошеломлен этим открытием. Минуту он молча лежал, чувствуя, как его наполняет неодолимое желание сейчас же выскочить из тока и всадить в того подлеца все, что еще оставалось в его автомате. Пусть тогда убивают и его самого. Но все-таки он заглушил в себе внезапную вспышку гнева и не выскочил, а на коленях подался к грибоеду. «Вунь за поветкой, за соломой вунь, вытыркается! А ну дай!» Он взял у ездового расхлябанную его драгунку и удобнее устроился возле стены. Как он ни старался просунуть винтовку в щель, туда пролезал только тонкий ствол с мушкой. Хорошо еще, что щели в стене снаружи прикрывал малинник, за которым вряд ли что можно было заметить. Впрочем, и отсюда, видать, было плохо. Левчуку стоило немало труда направить винтовку на угол повети, где за соломой лежал Кудрявцев. Он дождался, когда тот шевельнулся, показав верх черной пилотки, и выстрелил. Потом, быстро перезарядив винтовку, выстрелил снова в то же самое место и подождал. Но ждать не пришлось долго. Из заповеди, как ни в чем не бывало, снова раздался зычный знакомый голос. «Да стреляешься, кудлатый! Повесим за челюсть! На столбе подыхать будешь!» «А хо-хо ты не хошь!» — крикнул Левчук, не сдержавшись. «Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радиску и поднимай руки! Жить будешь!» «Я и так жить буду, подлюга, а ты в веревке подохнешь, продажная шкура!» «Ну, пеняй на себя!» — донеслось снаружи. «А ну, хлопцы, огонь!» На этот раз они задали такого огня, какого Левчук давно уже не слышал.